Глава 22. «Что значит «бери людей и плыви на фокус»?» Фария ударила рукой по столу. Латиш провел ладонью по волосам и медленно повторил. «Ты поможешь народу запретного края достичь берегов фокуса. Вы примкнете к армии 15 свободных земель и начнете пробиваться к столпам. Я присоединюсь, как только... позже». «Мы так и не нашли Ромейн». Фария упрямо стояла на своем. «Ты предлагаешь просто бросить ее здесь?» «С ней демонический генерал. Если кто-то и сможет защитить ее, то это он». «Ты слишком спокоен для того, у кого из-под носа увели кусок ключа, способного открыть врата для черной матери», — заметил Мирай. «Как я должна перевести такое количество людей?» Фария принялась расхаживать из угла в угол. «В бухте утопленников полно кораблей», — напомнил юноша. «Угонять чужие корабли?» «Разве не этим занимаются пираты?» — беззлобно спросил Латиш. «Мы не угоняем корабли друг у друга», — возмутилась Фария. «Придется начать». «Я...» «Каждое мгновение промедления стоит жизни людям». Латиш потерял остатки терпения. «Так что будь добра, возьми себя в руки и сделай то, что я говорю». От его тела повалил жар. Барниш отступил и постарался незаметно открыть окошко. «А куда отправишься ты?» Мирай спокойно наблюдал за неприятной сценой. Его лицо оставалось непроницаемым. «Попытаюсь привести союзников, которые способны противостоять силам Фаты». «Но Ромейн...» — снова начала была Фария, однако Мирай вдруг рявкнул. «Хватит. Если Верховная действительно мертва, от ключа внутри Ромейн нет никакого толку. Где бы она ни была, мы будем надеяться, что она выживет, но сидеть сложа руки не станем». Он посмотрел на Латиша. «Я пойду к костяным певцам и попрошу помочь собрать провизию». «Я уже приказал народу запретного края следовать за вами», — откликнулся Латиш. «А как же они не пойдут за тем, в ком нет искры?» — пародируя голоса костяных певцов, спросил Ливер. «Они идут за драконом», — ответил за зверомага Мирай. «А мы нужны только для того, чтобы эти люди и не люди добрались до фокуса, не перебив друг друга». Сказав это, он вышел из комнаты, а Латиш поморщился. В кричащем городе то и дело вспыхивали стычки между вольными ведьмами и заклинателями огня, а полудикое племя, пришедшее из мертвых топий, воровало все блестящее, чем выводило всех остальных из себя. Если они задержатся здесь, кровавых разборок не избежать, а на счету каждая пара рук. «Мы договорились?» Латиш поймал Фарию за локоть и заглянул ей в глаза. «Договорились», — буркнула она. «Выступайте, как только соберете провизию. Не забудьте чистую воду и...» «По-твоему, я в первый раз собираюсь выйти в море?» — прошипела капитан. «Прости, я просто...» «Латиш, взгляни на это». Он обернулся и уставился на застывшего в дверном проеме Мирая. Рядом с ним стояли две женщины с белыми татуировками на лицах. Они выглядели испуганными и сжались друг к другу. «Что с ними случилось?» Зверомаг нахмурился. «Не с ними. Входи». Мирай посторонился, впуская в комнату нетвердо шагающий на львиных лапах сундук. «Он прибился к нам, когда мы шли на зов дракона», — тихо сказала одна из женщин. «И он выглядел очень уставшим», — подтвердила вторая. «Сперва мы хотели связать ему лапы и бросить, но он открылся и...» Будто услышав ее, сундук откинул крышку. Латиш подошел ближе и заглянул внутрь. «Ребенок!» — удивленно выпалил он. «Он ваш?» «Нет». Женщины замотали головами. «Он уже был внутри». «Сколько же он здесь лежит?» Латиш протянул руку и тут же ощутил нити магии, опутывающие ребенка. Кто-то погрузил малыша в сон. Но зачем? Чтобы он не мешал в дороге?» «Думаю, его просто потеряли», — буркнула Фария. «Уверена, его родители найдутся где-то на улицах города или в лагере за его стенами». «Иди-ка сюда». Осторожно подняв ребенка, Латиш зарокотал. Таким звуком его самого когда-то успокаивала мать. Драконьи песни — особый вид магии. Жаль, что больше никто не может петь их. Малыш открыл глаза, испещренные черными символами. Он выглядел обычным ребенком, но этот взгляд, эта сила, пробудившаяся ото сна вместе с ним... «Я позабочусь о нем», — сказал Латиш. «А вы займитесь делом». «Ты ведь хотел куда-то лететь», — напомнила Фария. «Придется отложить. Идите, мне нужно побыть одному». Закрыв дверь, Латиш склонился над ребенком и потерся кончиком носа о его нос. Мальчишка схватился за дреды, потянул, но его личико оставалось серьезным. Он не лепетал, не улыбался, только смотрел так, будто понимал гораздо больше, чем положено в таком возрасте. «В тебе есть искра, ты знаешь?» — проворковал Латиш и с удовольствием потерся щекой о мягкие черные волосы ребенка. «Ты обладаешь магией, а я должен узнать, какой, чтобы найти твоих родителей». Пальцами ног он ловко схватился за край одеяла и сдернул его на пол. Тоже сделал со второй кроватью, затем усадил мальчишку и начал собирать разбросанную по комнате одежду. В ход шло все — рубашки, плащи, полотенца, даже салфетки, оставленные кем-то на столе. Удовлетворенно оглядев кучу, выросшую вокруг ребенка, Латиш начал вить гнездо. Он укладывал собранные вещи в только ему понятном порядке. Сворачивал, утаптывал, мял, словно кот, пытающийся создать идеальное место для сна. Мальчишка наблюдал за ним, приоткрыв рот, но все еще молча. Упрямец не проронил ни звука. «Неужели не мой?» Латиш легко щелкнул его по лбу пальцем с длинным черным когтем. «Не думаю». Он уютно устроился в складках одеял, подтянул ребенка к себе, прижал к животу и зарокотал. Отрастив хвост, немного пощекотал мальчишку, и тот, наконец, захихикал, уворачиваясь и ерзая. «Хорошо, очень хорошо. А теперь давай немного поспим». Рокот стал мягче. Все тело Латиша дрожало, и эта дрожь передавалась ребенку. Вскоре мальчишка затих, уснул нормальным естественным сном и перестал сдерживать силу. Его искра пульсировала, становилась ярче, теплее, и вдруг обдала Латиша могильным холодом. Резко открыв глаза, он уставился прямо перед собой, ощущая, как острые иглы чуждой ему магии впиваются в живот. Неправильно. Хаос, смерть, боль. Пытаясь сохранять спокойствие, Латиш снова потянулся к искре ребенка, чтобы доказать себе, что ему просто показалось, что от него не исходит сила, которую во все века презирали и боялись. Искра откликнулась на зов так же, как в первый раз. Острыми иглами, агрессивными волнами холода, диким желанием сломать и улучшить. Некромант. Скульптор плоти. Рвано выдохнув, Латиш прижал мальчишку к себе и обвил его хвостом. Вот как. Пока он пытался разобраться с вратами Фаты, прямо у него под носом подрастал кое-кто настолько же опасный, настолько же разрушительный. Тех, кто умеет заклинать мертвую плоть, преследовали всегда. За всю свою долгую жизнь Латиш встречал подобные искры лишь дважды. Озлобленные непониманием и закаленные одиночеством, некроманты рано умирали или выходили из-под контроля и отравляли все, до чего могли дотянуться. Воскрешение мертвых, создание новых видов из кусков хладной плоти — все это противоречит циклу жизни и смерти. Латиш лучше прочих знал, что происходит, когда подобная сила находится в неправильных руках. Он мог убить ребенка, избавить себя от необходимости присматривать за ним. Но он не убийца, он зверомаг. Последний дракон, оставшийся в этом мире. Горько усмехнувшись, Латиш выпустил из ноздрей дым. Не совсем последний. Его тело стало горячим, на руках проступили вены и чешуя. Он не причинял боли ребенку, он передавал ему любовь. В каждую каплю перетекающего в мальчика жара Латиш вкладывал знания о мире, о существах, населяющих его, о чувствах, о магии и чудесах, которые она способна творить. Любви и страсти ко всему живому в нем было так много, что он сам не заметил, как заурчал от удовольствия и переполняющего счастья. Он видел луга, зеленые и бескрайние, видел густые леса и зверей, населяющих их. Вспоминал, как первые люди строили свои деревни, как он летал над новорожденным миром и учился любить его. «Ты не будешь разрушать. Еще есть шанс все исправить». Никто не рождается злым. Латиш был твердо уверен в этом. И то, что произошло с некромантами, встречавшимися на его пути, всего лишь результат жизни полной ненависти, неприятия и гонений. Ему выпал шанс позаботиться о маленьком сердце, и он не упустит его. Его тепло и сила окутали мальчишку коконом. Латиш пел ему драконьи песни, рассказывал драконьи сказки, нежно касался своей искрой маленькой острой точки, ощетинившейся и холодной, и та отвечала на ласку. Сперва неохотно, но затем раскрылась удивительным, мертвенно-бледным цветком. Когда Латиш пришел в себя, кричащий город опустел. Фария увела народ запретного края. Он больше не чувствовал хаотичной силы, не слышал гомона и песен, только дыхание ребенка, впитавшего столько тепла и магии, что сияние его глаз пробивалось сквозь закрытые веки. «Теперь все будет хорошо», — прошептал Латиш, осторожно выбираясь из гнезда, в котором они провели несколько дней. Сундук щелкнул замком и поднялся на львиные лапы. Бросив на него задумчивый взгляд, Латиш сказал: «Не знаю, сколько разума в тебя вложил Создатель, но иди-ка сюда». Присев на корточки, он протянул руку и поманил сундук. Тот потоптался на месте, а затем неуверенно подошел ближе. Его поведение напоминало реакцию собаки, которую слишком часто бил нерадивый хозяин. «О, значит, ты меня все-таки понимаешь, да? Что ж, давай посмотрим, что ты сможешь мне рассказать». Крышка оказалась теплой, в ней пульсировала магия. Латиш сразу узнал ее след. Сундук был создан нуадами. В его голове тут же сложилась неприятная картина. Нуады, ребенок-некромант. Мощный поток магической энергии оттолкнул его, когда Латиш попытался узнать больше. Ударившись о стену, он тряхнул головой, удивленно моргнул и уставился на сундук, виновато поджавший лапы. «Что это такое?» Он почувствовал... «Нет, не может быть!» Вскочив, Латиш покружил вокруг сундука, кусая губы. Как всегда, в момент глубоких раздумий он теребил дреды, колечки в ушах, хмыкал и щелкал хвостом. Он мог поклясться, что в переплетении знакомой магии почувствовал нити древние, как сама земля, но что куда хуже... Отпечаток, который мог принадлежать только Верховной. Неужели нам солгали? Неужели она жива? Он подозревал, что демон, заявившийся в трактир, не сказал ни слова правды, и потому вместо бесполезных поисков Ромейн и Халахеля переключил внимание людей на столпы. Но в нем все же теплилась надежда на то, что Верховная действительно мертва, и врата в безопасности. Теперь же... «Нет, погоди». Латиш упрямо протянул руку к сундуку. «Я должен понять». Его снова отшвырнуло к стене, но на этот раз он успел ухватиться за толстую, темную нить магии, спиралью закрутившейся вокруг сундука. Древняя, темная, жадная. На руке проступили те же символы, которые он видел в глазах ребенка. Они извивались, словно черви, ползли выше, складывались в слова, пытались что-то сказать. А Латиш отчаянно вглядывался в них и вспоминал язык, о существовании которого забыл давным-давно. Символы множились, расползались по телу, достигли лица, и перед его глазами появилось черное пламя, пожирающее корчившуюся на полу Нуаду. Она кричала. Латиш почти оглох от ее крика, упал на одно колено и сжал голову руками. «Ключи, врата, Верховная! Ключи, врата, Верховная! Ключи, врата!» Он закричал, его тело покрылось чешуей, драконье пламя выжигало символы, а те вспыхивали и рассыпались пеплом. «Ключи, Верховная!» — выкрикнул Латиш, вскочив на ноги. «Будь я проклят!» Он подхватил ребенка, уложил его в сундук и рявкнул. «За мной! Быстро!» Латиш выскочил из комнаты, сбежал по лестнице, вихрем вылетел из трактира и со всех ног бросился к выходу из города. Кровь стучала в ушах, во рту пересохло. Он ранил босые ноги о камни, но не останавливался. Шансов на победу становилось меньше с каждым мгновением. Они потеряли столько времени. «Идиот! Какой же я идиот!» «Как я мог ее упустить?» Верховная мертва, и мертва давно. Она погибла в тот момент, когда из утробы матери появилась следующая. Одурманенная силой Нуада не желала терять власть и убивала сестер ради того, чтобы замедлить угасание собственной искры. А новая Верховная... Латиш обратился, взревел, выпустил в небо струю пламени и, схватив сундук когтистой лапой, тяжело взлетел. Обе части ключа и новая верховная жрица пропали. Если они не успеют разрушить столпы, врата откроются, и начнется настоящий кошмар. «Будь сильной, дочь наполненных чаш! Умоляю тебя, будь сильной!»